но, разумеется, не вслух. «Если ваш муж был так плох, что же вы раньше не ушли от него?» — спросила Марья Петровна. «А вы много видели женщин, которые уходили бы от мужей ни к кому и никуда?» — ответила Вера Дмитриевна. «К тому же с ребенком и с такой жалкой профессией, как у меня, секретарь-машинистка. Знаете, милая, это все-таки странно. Ничего странного, уверяю вас». Вода в этой быстрой речке не прогревалась за день, и войти в нее легче на ранье, когда воздух пронзительно свеж, а траву вяжет утренником, нежели в теплый, обласканный солнцем, под вечер. Студь мозжит пальцы ног, подкатывает к сердцу, сжимая его, и вот-вот задушит. Кунгурцев и Путятин, оба голые, стоят на мелководье, обхватив себя накрест руками, и трясутся, диковато и ненавистно поглядывая друг на друга, ибо соглядатый — это помеха к отступлению, к бегству. И вдруг, не сговариваясь, но всегда одновременно, ныряют с головой. Обожженные холодом, они почти теряют сознание и выныривают закоченевшие, но счастливые, визжащие, хохочущие. Сердце уже боролось за себя, мощно разгоняя кровь по жилам, с каждой секундой прибавлялась бодрость, переходя в жеребячий восторг. Два немолодых и солидных человека ведут себя, как деревенские мальчишки. «Ухожу под воду», — торжественно объявляет один и, сверкнув белым задом, ныряет на дно. И знает, что другой уже повторил его подвиг, не потеряв и мгновения. Вода чиста и прозрачна, не надо закрывать глаз. Они видят желтый песок и галечник, и пузырьки бьющих со дна ключиков, косые стайки мальков, изредка зеркально взблеснет крупная рыба. В нежно-зеленоватой притеми они различают то бронзовые, то синеватые по освещению тела друг друга и вступают в мучительную борьбу, кто дольше продержится под водой. Обмирает сердце, сейчас лопнут остекленевшие сосуды. Но, проклиная упорство другого, они держатся, пока вода сама не выталкивает их на поверхность, и выныривают неизменно в один и тот же миг. Кажется, этого опыта достаточно, чтобы отбить охоту к подобным состязаниям. Но, чуть отдышавшись, они начинают нырять на дальность и занимаются этим до спазмов, до судорог. Но вдруг один будто отключился и с сосредоточенным видом что-то ищет под берегом. Тотчас же другой принимается исследовать изножье тальника на островке кочки. Результат этих напряженных поисков — какая-нибудь осклизлая коряга или полусгнившая деревянная уключина. Найденный предмет швыряется на середину реки, и за ним с паническими воплями устремляется Ромка. С самого начала речной феерии томится он на берегу, тихонько поскуливая. Ему строжайше запрещено лезть в воду, пока боги наслаждаются купанием. Теперь настал звездный час, и любимый хозяин, и любимый друг хозяина поочередно швыряют ему палки, коряги, сучья, корни, силясь забросить как можно дальше и вместе с тем приметно для Ромки. Верному псу невдомек, что они снова соперничают, и он служит каждому с равным усердием. Впервые за годы совместных поездок на реку Кунгурцеву казалось, что Путя получил какой-то перевес над ним. Здоровьем они не уступали друг другу. Кунгурцев был чуть подюжее, Путя чуть половчее. И, в общем, у них все получалось так на так. Но сегодня Путя и проныривал дальше, и палок ему больше под руку попадалось, и кидал он их удачнее. Подъемная сила приставных крыл помогала Пути. Жаль только, что крылышки эти оплавятся раньше, чем он достигнет солнца. И когда, не вытираясь, в мокрых трусиках, это тоже входило в ритуал, лишь глотнув обжигающего спирта, они двинулись к стойбищу, Кунгурцев сказал то, что накипело на сердце. «Что же все-таки будет с Липочкой, Алеша.